Глава 8. Поиск. Я все же продолжаю поиск. Методично, неутомимо, самозабвенно. В жизни ничего не делала с такой страстью. Ищу из последних сил, так что не понимаю, почему до сих пор жива. Не помню, как спустилась с мачты. Показалось, что прошли какие-то секунды, и вот я уже в рубке, корректирую курс Версавии. Думай. Прикидывай, куда сейчас ее направить. Не забывай поднимать голову и осматриваться по сторонам. Думай дальше. Измазываю вахтенный журнал кровью, высчитывая дрейф с учетом течения. Жму на кнопки авторулевого и подворачиваю слегка к Осту. Пока я тут чухаюсь, с каждой минутой Саммер сносит все дальше. Заставляю себя представить себе сестру живой и невредимой. Отчаянно поддерживаю в себе уверенность в том, что она по-прежнему держится на плаву где-то там, в этих тропических водах. Наношу радиус поиска на карту. Пустая подставка для телефона в рубке — тошнотворное, нереальное зрелище. Еще хуже, когда я заглядываю в выдвижной ящик штурманского стола. Единственное другое место, в котором по трезвом размышлении он мог быть. Проверяю все места, в которых Саммер могла его оставить. Выворачиваю ящики и рундуки наизнанку, оставляя после себя хаос. Ничего. Спутниковый телефон бесследно исчез. Как далеко помощь, даже если я и вправду найду его? Ближайшие страны — Мальдивы, Сейшелы, Мадагаскар, Сомали. Едва ли богатейшие страны мира. Есть ли у них поисково-спасательные самолеты? Есть ли у них хоть что-то поисково-спасательное? Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Мой голос дрожит, когда произношу эти слова в микрофон УКВ-радиостанции, но я помню, что в таких случаях полагается говорить. Позывной Версавии. Человек за бортом. Нашу широту и долготу. Курс. Скорость. Цифры считываю с экрана карт-плоттера. Хотя все это безнадежно. Мне нужна ПВ-КВ-радиостанция, но Адам предупредил, что она сломана. Не могу извлечь из нее ни писка. У КВ-шка же работает только в прямой видимости земли или другого судна, а ни того, ни другого мы не видели с самого отхода из Таиланда. Держу ее включенной, но, естественно, никто не отвечает. Пытаюсь задействовать аварийный радиобуй, пусть даже, по словам Адама, он просрочен. Но он галимо мертвый. Мне даже не удается его просто включить. Версавия быстрее под парусами, чем под мотором, так что вырубаю движок и распускаю с закрутки Геную. Резко наступившая тишина буквально наваливается на плечи. Я точно знаю, что одна на борту. И все же, составляя список первоочередных задач, включаю туда поиск внутри лодки. Страховочная сбруя Саммер со спасательным жилетом валяется на полу рубки. Из горла вырывается сдавленный вой, когда я их вижу. Мне предстоит практически непосильная задача еще раз все просчитать и убедиться, что я веду поиск в районе, в котором с наибольшей долей вероятности находится Саммер. Не думая о том, что она уже могла утонуть. Не думая о ней, как о теле. За то время, которое Саммер способна оставаться в живых, я должна покрыть максимальную площадь. Мне нельзя думать об акулах. Мне нельзя думать об истощении. Хотя я знаю, что Саммер должна постоянно двигаться, подгребать руками и ногами, чтобы держаться на воде. Но я заставляю себя помнить о гипотермии. На экваторе удушающе жарко, но даже здесь морская вода мало-помалу высасывает тепло из тела моей сестры. В голове всплывают кое-какие зловещие рассказы, слышанные еще в детстве. Припоминаются поддатые морские бродяги, чокающиеся коктейлями в марине и пугающие друг друга страшилками на тему «человек за бортом», не обращая внимания на то, что их полученные из третьих рук истории подслушивают детишки. Но я благодарна. Благодарна всем этим долбанутым пьянчугам, поскольку теперь знаю, сколько может продержаться Саммер. Какого-то человека как-то раз, всего лишь раз, нашли живым через 28 часов, Но это было в каком-то проливе, не в открытом океане. И вода в том районе была исключительно теплая. И все равно это сочли настоящим чудом. Жизнь словно распадается на отдельные кусочки. Воспоминания, краски, мельком увиденный через прозрачный люк белый парус, золотоголовая алуша, вспыхивают в мозгу четкими реальными картинками, словно наркотические глюки. На происходящее реагирую совершенно по-идиотски. Радуюсь странным и неуместным вещам. Наверное, хочется хоть чему-то радоваться. Чувствую странное удовлетворение от того, что я левша, поскольку порез на правой руке не мешает мне настолько, насколько мог бы. На полном серьезе горжусь, что Версавия идет так быстро, что я достойно справляюсь с этой спасательной операцией. Но сердце знает правду. Упавших за борт находят в голливудских фильмах, но в реальности все совсем по-другому. Даже если кто-то успевает заметить, как вы выпали за борт, развернуться и подобрать вас, это целая история, и не факт, что вас все-таки подберут, особенно на парусной лодке. Когда я сегодня проснулась, прошло почти 12 часов с того момента, как я последний раз видела Саммер. Так и не потревоженное ею, мое измотанное тело потребовало возместить недосып. Отключилось так накрепко, что решение Саммер поставить грот, шум и смена направления качки, которые в другой ситуации заставили бы меня пулей выскочить на палубу, не сумели меня разбудить. Теперь я совершенно не представляю, когда она это сделала. Совершенно не представляю, где она упала за борт. И совершенно не представляю, как это вышло. К полудню я опять в зоне. Это дает мне ключ к тому, когда Саммер поставила парус. Ветровая граница, где юго-восточные пассаты уступают место экваториальной свистопляске, вряд ли сильно сместилась за день. Так что, если мне понадобилось 6 часов, чтобы вернуться в зону, то вполне разумно предположить, что и вышли мы из нее примерно за 6 часов до того, как я проснулась. В полночь или, может, даже чуть раньше, раз уж теперь мы движемся быстрее. Нужно как следует подумать. Саммер поставила грот после того, как вышла из зоны. Хотя, погоди, она не могла выпасть за борт после полуночи. В полночь сестра собиралась меня разбудить. Она никак не стала бы продолжать движение в мою вахту. Сужаю временной промежуток. Пожалуй, минут за 40 до полуночи, минут через 10 после. С безумной приподнятостью перечерчиваю радиус поиска. Допуская неопределенный снос тела, пловца, получаю радиус в 5 морских миль. Теперь займемся геометрией. Площадь круга, PR квадрат. Слава богу, помню еще эту фигню. Получается площадь поисков 78 квадратных миль. Моя сестра провела в воде уже 12 часов. У нее еще 12 часов в запасе, чтобы выжить, 16 самое большее. А через 6 часов сядет солнце. Не помню, сколько топлива в танке Версавии, но осуществлять поиск под парусами на краю экваториальной зоны практически нереально. Я по-любому не могу заставить Версавию идти строго против ветра, а паруса заслоняют мне обзор. Только держись, Саммер, только держись. Ставлю яхту на курс и засовываю пульт дистанционного управления авторулевым в карман шортов. Убираю в рюкзак УКВ-рацию и бутылку с водой, кидаю туда же несколько шоколадок, хотя и не могу представить, чтобы хоть какая-то еда опять полезла мне в горло. Убираю паруса и завожу мотор. Влезаю в страховочную сбрую с карабинами. Надеваю свою шкиперскую фуражку, вешаю на шею солнечные очки и бинокль. Опять лезу на мачту. На сей раз не страшно. Смерть кажется чем-то незаслуживающим внимания. Наверху пристегиваю себя к топу мачты, чтобы руки оставались свободными. Управлять Версавией по курсу можно и отсюда, используя дистанционный пульт. Теперь остается лишь смотреть и думать. 9 лет моей жизни тают, как дым. 9 лет эти 100 миллионов долларов не давали мне покоя, но теперь они напрочь забыты. Все, о чем я могу сейчас думать, это Саммер, моя сестра-близняшка, лучшая половинка моей души. Я люблю Саммер. В жизни никого так не любила, ни мужчину, ни женщину. И дело не в ее красоте или доброте, или ее жизни, которую словно благословили где-то на небесах. Я люблю ее, потому что она моя сестра, и я убила бы ради нее, умерла бы ради нее, если бы смогла. Я должна найти ее. Солнце прожигает свой путь по небу. Медленно опускается в постель из облаков, и краски моря постепенно смягчаются. Я все еще на топе мачты. Вода в бутылке кончилась. Пыталась сживать шоколадку, но она оставила лишь вкус пепла во рту. Конечности едва откликаются на сигналы мозга двигаться. Я уже перепробовала все возможные позы, перемещая вес с одной ноги на другую, на руки, позволяя себе обвиснуть в страховочной сбруе. Все одинаково мучительно. Сейчас я ненавижу океан, ненавижу синеву, ненавижу солнце. Но не хочу, чтобы оно наконец село. Желаю, чтобы оно так же ярко сияло с самой вышины. Я уже проторчала на топе мачты целую вечность. И вечно буду оставаться здесь. Бряканье фалов о мачту — это звон цепей мертвеца. Паруса — это саван. Но я все таращусь на море. Высматриваю Саммер, ее сияющие волосы. Ясно вижу их у себя в голове, но больше нигде их нет. Мне теперь не нужны солнечные очки. Море меняет цвет. Бледно-лиловая вода тускнеет, становится сиреневой. Потом густо синий, как индиго, почти черный. Лишь на западе остатки розовато-золотистого мерцания. И вот я уже всматриваюсь в полную темноту. Лезть вниз — это смерть. И дело даже не в том, что руки и ноги сковало трупным окоченением, что обожженная солнцем кожа болезненно пульсирует, что глотка пересохла и воспалилась от плача, от тщетных попыток взывать к сестре. Хуже всего, что когда я касаюсь палубы, когда безвольной кучей валюсь у шпора мачты, то вынуждена окончательно признать непреложный факт. Все кончено. Я потеряла Саммер. Но некий голос у меня в голове велит мне продолжать. Это холодный, ненавистный голос, и говорит он мне то, что я не желаю слышать. «Тебе нужно поспать», — нашептывает он. «Не лежи здесь, не кисни на палубе. Никого ты не найдешь в темноте. Иди и ляг в мягкую постель. Тебе нужны свежие силы. На рассвете опять займешься поиском. Может, Саммер каким-то образом сохранила тепло? Может, на ней было что-то теплое, когда она свалилась за борт? Может, что-то выпало вместе с ней, и она может частично высунуться из воды? Хотя я уже проверила, ничего не пропало, не считая спутникового телефона. Соломон по-прежнему висит на шлюпбалках. Спасательный плотик все так же принайтовлен к палубе. Может, вода здесь теплее, чем я думаю? Может, организм Саммер хорошо справляется с потерей тепла? Нельзя отступаться. Повинуюсь голосу, произносящему эти слова у меня в голове. Тащусь в рубку и включаю ходовые огни. Стрелка указателя уровня топлива болтается почти на нуле, но мотор продолжает работать. Вырубаю его. Нужно сберечь топливо на завтра. Я ненавижу это завтра. Спотыкаясь на каждом шагу, спускаюсь в салон, а Версавию, дрейфующую теперь по воле ветра и течения, начинает валять с борта на борт на неспокойном море. «Не здесь», — звучит все тот же голос, «поспи на той чудесной широченной кровати. Отдохни хорошенько». Я должна доверять этому голосу. Если мы вдруг и впрямь пересечемся курсами с каким-нибудь другим судном. Его рулевой обязательно заметит тусклые ходовые огни Версавии и чисто с нами разойдется. Отец учил нас, что оставлять лодку без вахтенного непростительно, что это просто святотатство, но у меня нет выбора. Мне надо поспать. В любом случае, с самого выхода из Таиланда мы не видели ни единого судна. Я весь день тщетно пыталась связаться хоть с кем-нибудь по УКВ И прямо сейчас мы посреди одного из самых безлюдных океанов мира, в нескольких днях хода от оживленных судоходных путей. Никто тут не появится. Ввалившись в носовую каюту, врубаю свет. Мельком вижу свое отражение в экране телевизора. Телек! Кровь кидается мне в голову. Такое чувство, будто меня ударили в грудь. Видеонаблюдение. Что там говорила Саммер? Это живая картинка или система еще и пишет? Сестра не была уверена, что эта штука даже вообще работает. Пульт. Саммер говорила, что он заперт в рундучке с ее обручальным кольцом. Отец никогда не говорил нам, где держит ключ, и она тоже не сказала. Ладно, вытаскиваю свой нож, который постоянно держит при себе любой нормальный яхтсмен, и втыкаю его в щель между выдвижным ящичком и проемом. С момента исчезновения Саммер прошло уже 18 часов. Не стирается ли запись автоматически по прошествии суток? Понятия не имею, какие были в ходу технологии, когда отец устанавливал эту систему много лет назад. На что тут все пишется? На хард-диск? Тык, тык. Отчаянно бью ящик ножом, словно наемный убийца. Он слегка вылезает из проема. Хватаюсь за ручку и, расшатав, наконец, выдергиваю его. Ящик ударяется о пол, его содержимое разлетается во все стороны. Хватаю обручальное и помолвочное кольца Саммер, пока они не успели раскатиться по каким-нибудь щелям. Натягиваю их на пальцы все еще кровоточащей правой руки, чтобы не потерялись. Пульт. Нашариваю его, нацеливаю на телевизор, вжимаю палец в кнопку включения. Ноль эмоций. Батарейки. Батарейки сдохли. Вырываю их из отсека, и они со стуком разлетаются по полу. Мчусь в рубку. Под штурманским столом целая колония батареек всех размеров. Прокручиваю каналы. Ничего, кроме снега. И вдруг чернота. Но внизу экрана указаны дата и время. 19 часов, 29 марта. Живая картинка. Как перемотать? Тычу во все кнопки на пульте. Как мне заставить эту систему работать? У нее где-то должен быть мозговой центр. Снимаю телевизор со стены. За ним упрятан древний лэптоп. Провожу пальцем по трекпеду, и экран компьютера освещается. Под иконкой «Домашнее видеонаблюдение» нахожу ту самую живую трансляцию, что проигрывается сейчас на экране телека, а в другом окне 7 файлов, каждый со своей датой. Щелкаю на самом недавнем, датированном вчерашним днем, 28 марта. Начинаю смотреть с самого начала, с 23:00. Короткими отрезками быстро проматываю вперед. Сплошная темнота. В 15 минут 12-го кокпит освещается, и появляется Саммер. «Есть!» — ору я. Она выглядит такой знакомой и такой живой, что я со вздохом облегчения опускаюсь на кровать, будто все в порядке, будто я нашла ее. А потом соображаю, свидетелем чего вот-вот стану. Смерти моей сестры. Надежда — это демон. Она играет с вами, флиртует, заигрывает. А потом, когда начинаешь доверять ей, бесследно исчезает. Умирает. Сначала умерла Саммер, а теперь умирает и Надежда. Саммер стоит в кокпите в своих крошечных шортиках и здоровенной фуражке, озабоченно нахмурившись. Хотя ничем она не озабочена. Такое выражение появляется у нее на лице, когда она довольна собой. Сестра готовит сюрприз. Камера жестко закреплена на передней панели, палуба на экране располагается строго горизонтально, так что трудно понять, на какой борт кренится лодка, пока Саммер ставит грот. Однако море позади кокпита, похоже, приподнято справа, а с левой стороны экрана проваливается вниз. Поскольку камера нацелена на корму, это означает, что поверхность воды выше с левого борта, или, вернее, лодка кренится на левый борт. Когда мы вышли из зоны, Саммер, должно быть, встретила западный ветер. Почему я не сказала ей, чего ожидать? Сознавала ли она, что это не то направление, что это не посад? Видать, чисто случайно словила какой-то местный ветерок. Такое обычно ненадолго. Но Саммер этого не знает. Настраивает положение грота и гордо сидит. Словно движение под парусами — это какое-то новое чудо, которое она сама изобрела. Проходит несколько минут. Саммер вскакивает и бежит к камере. Ее лицо увеличивается, заполняет собой чуть ли не весь экран, а потом пропадает из виду. Она скрылась в рубке. Появляется опять. К уху прижат спутниковый телефон. Саммер стоит лицом к носу. Ее лицо прямо перед камерой, огромное на экране. Глаза скашиваются на телефон. Она плотнее прижимает его к щеке. На лице чистое блаженство. Наверное, это Адам. Почему он позвонил? Что-то случилось с Тарквином? Саммер запрыгивает на сиденье кокпита, вытягивается во весь рост, чтобы держать телефон повыше. Говорит в него. Насколько я могу судить, скорее кричит в него. Похоже, плохая связь. И вдруг какое-то вихляние. Саммер дергается всем телом, когда лодка встряхивает ее. Могу предположить, что происходит, но сестра в полном неведении. Ветер заходит. Она чувствует, что что-то не так, и реагирует худшим способом из возможных. Решает, что странное движение вызвано чем-то впереди, по курсу. Встает во весь рост на кормовой палубе для лучшего обзора. На ней ни страховочной сбруи, ни спасательного жилета. Хрясь! Запись без звука, но я буквально слышу убивающий ее сокрушительный удар. Словно взрыв в своем собственном черепе. Грот подлавливает ветер с обратной стороны. Версавия скручивает самопроизвольный поворот Фордевинд, и Гик, перелетая на противоположный борт, со страшной силой бьет Саммер по голове. Ее тело тряпичной куклой летит в океан. Ее убило мгновенно. По-другому и быть не могло. Я произношу эти слова вслух, чтобы окончательно убедить себя. Но знаю, все-таки остается шанс, что это не так. Ее могло только вырубить. И все-таки моя сестра не страдала. Без спасательного жилета наверняка захлебнулась и утонула, прежде чем пришла в сознание. Но я все равно ищу. Ищу весь следующий день. И весь день все та же мысль преследует меня. Что не просто нет шансов найти Саммер живой. Их и не было с самого начала. Высматриваю тело. Хотя даже не знаю, продолжают ли мертвецы плавать на поверхности воды. Я ищу не потому, что у меня есть надежда. Ищу только по той причине, что единственная альтернатива — это не искать. Продолжаю поиски внутри яхты, пусть даже и понимаю, что Саммер не может быть на борту. На Версавии я знаю каждый дюйм, но ищу везде, просто чтобы хоть что-нибудь делать. После возвращения в зону, когда ветер скисает, убираю паруса и позволяю Версавии полностью остановиться, а потом, раздевшись догола и надев маску для подводного плавания, прыгаю в бирюзовую пустоту и плыву прямо под корпус, словно тело моей сестры могло застрять между фальшкилем и пером руля. В другой ситуации я 100 раз подумала бы, прежде чем сделать такую глупость, сознавая риск того, что Версавия может опять набрать скорость, когда я под ней. Яхта способна обогнать пловца и в самый легкий ветерок, даже с убранными парусами. Но теперь это меня практически не волнует. Пускай Версавия уплывает прочь. Пускай я останусь тут, вместе с Саммер. Под лодкой тихо. Чистая вода нежно обволакивает тело, смывая кровь и пот куда-то в далекую голубизну. Но здесь тоже ничего. Даже прилипалы куда-то делись. Черный силуэт Версавии четко вырисовывается в стеклянной голубизне океана. Я могу вечно всматриваться в ее необъятную толщу. Вода такая прозрачная, что мои ноги болтаются словно прямо в небе, и я представляю тело своей сестры на его бесконечном пути вниз. Открываю рот и позволяю воде заполнить его, густой и соленой. Будет так легко упасть следом. Тишина Эта тварь, готовая вцепиться в меня своими когтями. Я единственный человек на всем белом свете. Подныриваю к противоположной стороне корпуса. Поверхность воды кажется отсюда зеркалом. И я проникла сквозь это зеркало в мир Саммер, мир глубины. Наверху, высоко надо мной, ослепительным дергающимся пятном маячит солнце. Выныриваю на поверхность, хватаюсь за перекладину купального трапика, отчаянно хватая ртом воздух. Прохладная вода вернула способность нормально соображать. Солнце силится прожечь мои плотно сжатые веки, за которыми плавает ярко-розовая пелена. Разительный контраст долгим дням нескончаемой синевы. Я еще молодая. У меня вся жизнь впереди. Я опять хочу слушать музыку. Я опять хочу почувствовать, как клавиши фортепиано мягко поддаются под пальцами. Хочу ощутить под ногами песок пустыни или снег. Хочу заниматься любовью с кем-нибудь. Я не хочу умереть здесь. Карабкаюсь обратно на борт. И все же безумие не отпускает. С каждым днем солнце все сильнее жарит с беспощадного неба. Топливо кончилось, так что приходится вести поиск под парусами. Вода тоже на исходе, но я все равно не могу заставить себя нацелить нос Версавии в сторону Африки. Хотя наверняка все разумные сроки давно вышли. Сколько дней я уже занимаюсь поисками? Адам в Таиланде, наверное, просто места себе не находит. Вместе с Тарквином, ребенком, который уже потерял одну мать. Но лучше сейчас не думать про них. Опять обыскиваю Версавию и нахожу несколько банок колы и две бутылки вина. Они дают мне еще пару дней для поиска. Я могла бы слить всю оставшуюся воду в раковину на камбузе, всю колу, все вино. От этой мысли гудит в голове. А что, если я все-таки сделаю это в минуту отчаяния? Обреку себя на медленную, мучительную смерть. Можно было бы открыть Кингстоны и позволить Версавии заполниться водой. Привязать себя к койке, чтобы остаться внутри ее. Мы исчезнем без следа. Можно улечься на палубу и лежать, пока жаркое солнце не сделает свое гибельное дело. Можно двинуться на юг, в Антарктику. Мечтают только о дожде. Ложусь спать в кормовой каютке, где едва можно выпрямиться во весь рост, на узенькой койке Саммер. Золотистый саронг, который я себе воображала на ней, бесприютно валяется в изголовье, по-прежнему пахнущий яблоками и белыми пляжами. Прижимаю его к лицу, а потом завязываю вокруг пояса. Ногтем процарапываю длинную кривую по внутренней стороне бедра. Отметину, соответствующую шраму Саммер. Нам было 8 или 9, когда это произошло. Мы стояли на якоре возле одного необитаемого кораллового островка, просто-таки райского местечка, но отец был не в духе. Приказал нам, детишкам, отправляться на берег и оставаться там, пока не вылетят летучие мыши. Как всегда, на весла села я. Нам пришлось грести через риф, чтобы добраться до берега, но мне казалось, что я знаю, где там проход». И буквально через секунду мое тело врезалось в воду. В темноте я вынырнула на поверхность внутри перевернутого корпуса Соломона. Сделала глубокий вдох, выплыла наружу и оказалась в море крови. Саммер истошно кричала. Я поставила тузик на ровный киль, затолкала Бена обратно на борт и отправила его на Версавию за помощью. Несмотря на некоторые странности поведения Бена, я знала, что могу положиться на него. Весла были для него великоваты, но я давно обучила его, как грести, как упираться спиной, когда нужно выгребать против ветра или волны. Как только убедилась, что у него все получается, повернулась к Саммер и потянула ее за собой к берегу. На пляже обернула ей ногу мокрым полотенцем, пытаясь остановить кровотечение. Позже все говорили, что я молодец, все сделала правильно, но я-то знала правду. Порезы от кораллов никогда не заживают. Саммер заработала шрам на всю свою жизнь, и в этом была моя вина. Вообще-то именно я заслужила этот шрам. Я превращу себя в Саммер. Я верну ее к жизни. Все, что мне нужно, чтобы воскресить свою сестру, это сделать такой же шрам. Встаю в кокпите, где качка ощущается меньше всего. Достаю свой яхтсменский нож, и он зависает у меня над бедром. Рука по-прежнему болит, где я ссадила ее до мяса, забираясь на мачту. Я не хочу еще одну рану, не хочу еще боли, но я должна сделать это. Я должна вернуть Саммер. Нож уже легонько касается кожи, но я никак не могу заставить себя нажать посильнее. Что-то не так. Прежде чем из-под лезвия показывается кровь, останавливаюсь. Каким местом я думаю? Я вот-вот сделаю непоправимую ошибку. Я так привыкла представлять стоящую перед собой Саммер, что почти вижу ее сейчас, как наяву. Я — ее зеркальное отражение, а она — мое. И я чуть было не нанесла шрам, который был бы зеркальным отражением ее шрама. Но я больше не хочу быть ее зеркальным отражением. Я хочу быть Саммер, правильной двойняшкой, той, что без изъяна. Но я в полной растерянности. Никак не могу сосредоточиться. В голове глухо пульсирует. Образ Саммер уже тускнеет у меня в памяти. Могу четко представить ее перед собой, но никак не выходит вступить в ее тело и посмотреть на этот шрам ее глазами. Я знаю, что наверху он изгибается назад, а внизу — в сторону колена. И знаю, что он похож на букву «С». «С» значит «Саммер». Проверяю то, что наметила ногтем. Это не «С», это округлая «Z». И изобразила я его не на той ноге. Мне нельзя сейчас ошибиться. Беру шариковую ручку и рисую «С» вверх по внутренней стороне правого бедра, начиная снизу. Под конец кончик ручки залезает под трусики. Адам наверняка любит этот шрам. Саммер говорит, что он слеп к ее изъянам. Но наверняка он и не видит в этом никакого изъяна. Это неотъемлемая часть Саммер. Часть того сладкого мягкого тела, которое он любит, но ему предстоит никогда не увидеть его снова. Покрепче перехватываю рукоятку ножа и опять рисую «С». На сей раз кровью.